у меня и в мыслях не было обидеть ваше преосвященство, — сказал я. Мое дело — предложить. Опять не то, — слабым голосом вмешалась фракер. «Скажи, как надо!» — мысленным шепотом ответил я. «Я не... Ой!» Единорог встал на дыбы. Змея подняла голову и закачалась на хвосте. Я рухнул на колени и отвел глаза. Их взгляды ранили почти физически. Я дрожал. Все мое тело ломило. «Они хотят, — перевела фракер, — чтобы ты играл по правилам. Не знаю, какой сталью налился мой хребет, но я вскинул голову и посмотрел сперва на змею, потом на единорога, хотя глаза наполнились слезами и болели, как если бы я смотрел на солнце. Тем не менее, мне удалось произвести нужное впечатление. «Вы можете принудить меня к игре, но не к выбору. Моя воля свободна. Я буду стеречь оружие всю ночь, как было велено. Утром я уйду без него, потому что так захотел». «Без него ты можешь погибнуть», — сказала фракер, словно повторяя чужие слова. Я пожал плечами. «Если выбор между вами, я выбираю не отдавать первенство никому». Меня обдало раскаленно пронизывающим ветром, словно вздохнула вселенная. «Ты выберешь», — продолжала фракер, сам того не зная. «Все останавливаются на чем-то одном. Тебя лишь просят оформить свой выбор». «Почему именно меня?» — спросил я. «Новый порыв ветра. Ты обладаешь двойным наследством и наделен огромной властью. Я не хочу ссориться ни с кем из вас». «Нам этого мало», — последовал ответ. «Тогда убейте меня прямо сейчас». «Игра уже начата». «Значит, не мешайте мне ее продолжать». «Мы недовольны твоим отношением». «Взаимно», — отвечал я. Ударил гром, и я потерял сознание. Если я отважился на такую откровенность, то лишь по глубокому внутреннему убеждению, что участника для этой игры не так-то легко сыскать. Я очнулся на куче наколенников, кирас, перчаток, шлемов и тому подобного добра, исключительно угловатого и шипастого. Причем каждый острый выступ вписывался в мое тело. Я осознавал это постепенно, потому что отлежал себе все, что можно. «Привет, Мерлин». «Фракер, это ты?» — отозвался я. «Долго я провалялся?» «Не знаю. Я сама только-только очухалась». «Я и не знал, что можно оглушить кусок веревки». «Я тоже. Со мной это первый раз». «Ладно. Спрошу по-другому. Сколько, по-твоему, мы провалялись без сознания?» «Мне кажется, долго. Поднеси меня к выходу. Тогда я скажу точнее». Я с трудом оттолкнулся от пола, выпрямился, но не устоял и рухнул на четвереньки. Тогда я пополз к выходу, отметив по дороге, что из кучи вроде бы ничего не пропало. В полу зияла самая настоящая трещина. В глубине комнаты лежал самый настоящий мертвый гном. Я выглянул наружу, увидел яркое небо, испещренное черными точками. «Ну?» — спросил я после недолгого молчания. «Если не ошибаюсь, скоро утро». «Перед рассветом небо всегда ярче, да?» «Что-то в этом духе». Кровь возвращалась в затекшие члены. Все тело кололо, словно иголками. Я с трудом выпрямился, прислонился к стене. «Есть какие-нибудь новые указания?» «Пока нет. Думаю, к утру появятся». Я доковылял до ближайшей скамьи и рухнул на нее. «Если сейчас кто-нибудь войдет, мне придется отбиваться какими ни на есть чарами. Спать на доспехах — извращение, почти как спать в них». «Брось меня во врага. Я, по крайней мере, выиграю тебе время». «Спасибо. Давно ты себя помнишь?» «Да, наверное, с раннего детства. А что?» «Я помню свое первое пробуждение к жизни тогда в Логрусе. Но до вчерашнего дня все было как во сне. Я плыла по течению». «Что ж, многие так живут, правда?» «Я не могла ни думать, ни общаться». «Верно. Так, по-твоему, это теперь навсегда?» «Что именно?» «Может, эти способности даны мне только на время, только для этой страны, а потом пропадут?» «Не знаю, Фракер», — сказал я, растирая левую икру. «Думаю, не исключено. А ты уже вошла во вкус?» «Да». «Глупо, конечно. Зачем переживать о том, о чем не смогу пожалеть, когда утрачу?» «Хороший вопрос. И я не знаю ответа. Может, ты бы так и так до этого дошла?» «Не уверена, но точно не знаю». «А ты боишься стать прежней?» «Да». «Знаешь что, когда мы поймем, как отсюда выбраться, ты останешься здесь». «Не могу». «А почему бы нет?» «Конечно, ты была мне большим подспорьем, но я и сам способен за себя постоять. Заживешь своей жизнью, сознательной, но я урод». «Да мы все такие. Я просто хочу сказать, что понимаю тебя. И по мне ты очень даже хороша». Она дернулась и замолкла. Я пожалел, что боюсь выпить воды. Сейчас я сидел, мысленно перебирая недавние события и пытаясь отыскать хоть какие-нибудь зацепки или намеки. «Я вроде бы подслушала твои мысли», — произнесла вдруг Фракер, «и могу кое-что подсказать». «Да? Что именно?» «Тот, кто доставил тебя сюда?» «Похожий на моего отца?» «Да». «И что он?» «Он был не такой, как первые два. Он человек, они нет». «То есть это и вправду был Корвин?» «Мы прежде не встречались, так что наверняка не скажу, но одно точно. Он не такой, как эти, геометрические. Ты знаешь, кто они? Нет, я только знаю за ними одну странность, и она ставит меня в тупик. Я наклонился, сжал руками виски, несколько раз глубоко вздохнул. В горле у меня пересохло, все мышцы болели. «Говори, я жду!» «Я не знаю, как объяснить», — сказал Фракер. «Однако давно, в мои бессознательные дни, ты необдуманно пронес меня на себе через огненный путь. Помню». «Тебе это так не понравилось, что у меня долго не проходил рубец?» «Порождение хаоса плохо уживаются с порождениями порядка. Однако я осталась жива, и события записаны в моей памяти. Так вот, Дворкин и Оберон, которые приходили к тебе в пещеру...» «Да!» «Под их человеческим обличьем пульсировали энергетические поля, заключенные в геометрические контуры. Что-то вроде компьютерной анимации. Может, и так, не знаю. А мой отец, он был не такой. Ничего общего. Но я подвожу к другому. Я распознала источник». Я внезапно встрепенулся. То есть завихрение, геометрические линии внутри фигур воспроизводят участки пути. Ты что-то путаешь. Нет, у меня не было сознания, зато фотографическая память. Обе фигуры — трехмерное отображение частей пути. «А зачем пути подсылать мне свои подобия?» «Я всего лишь удавка, и пока не научилась рассуждать. Раз тут замешаны единорог и змея, то почти наверняка и путь...» «Логрус уж точно. И сдается... путь действительно показал себя разумным в тот день, когда Корел его прошла. Если так, и если он и впрямь способен создавать свои подобия, сюда ли он намеревался меня отправить? Или Корвин перенес меня в какое-то иное место? И чего путь от меня хочет? И чего хочет отец?» «Везучий, ты можешь пожать плечами», — сказала Фракер. «Кажется, это называются риторические вопросы». «Наверное». «Мне начали поступать новые указания, из чего я заключаю, что ночь на исходе. Я вскочил, значит, можно есть и пить?» «Думаю, да». «Я не заставил себя упрашивать. Знаешь, я еще не совсем освоилась в новой роли, и потому не знаю, уважительно ли вот так прыгать через алтарь», — заметила Фракер. «Черное пламя моргнуло, когда я перемахнул между свечами». «Черт! Я даже не знаю, чей он!» — сказал я, хватая кувшин. «А неуважение, по-моему, должно быть адресным!» Земля легонько вздрогнула. Я поперхнулся водой. «И опять-таки ты права!» — заметил я. Я пронес кувшин и хлеб в обход алтаря, мимо закоченевшего гнома, и пристроил на скамье у задней стены, уселся и уже без спешки принялся за еду. «Что дальше?» «Ты сказала, поступили новые указания?» «Ты выдержал искус», — ответила Фракер. «Теперь надо выбрать себе оружие и латы и пройти сквозь один из выходов в этой стене, в которой один принадлежит порядку, другой — хаосу. Про третий я ничего не знаю». «И как в таком случае принимать взвешенное решение?» «Думаю, для тебя будет открыт лишь один путь, назначенный». «Значит, выбора у меня нет?» «Вопрос о выходах, полагаю, решится выбором оружия». «Я доел хлеб, запил последними глотками воды, встал». «Ладно, посмотрим, что будет, если я не возьму ничего. Гнома жалко». Он знал, на что идет. «Да в отличие от меня!» Я подошел к первой арке, потому что до нее было ближе. За ней открывался светлый коридор. Чем дальше, тем ярче освещенный, так что в нескольких шагах я уже ничего разобрать не мог, настолько слепило глаза. Я продолжал идти и чуть не расшиб себе нос. «Как об стеклянную стену?» «Здорово, ничего не скажешь. Вот и иди после этого к свету. Ты становишься циником прямо на глазах», — заметила Фракер. «Это я про твою последнюю мысль». «Ладно тебе. К следующей арке я приблизился осторожнее. За ней было серо. Здесь тоже начинался коридор, причем видеть я мог чуть дальше, чем в первом. Впрочем, разглядывать было особенно нечего. Пол, стены, потолок. Я протянул руку и не нащупал преграды. «Похоже, нам сюда», — заметила Фракер. «Все может быть». Я перешел к левой арке. В коридоре за ней было черно, как у Бога в кармане. Здесь стеклянной стены тоже не обнаружилось. Похоже, выбор все-таки есть». «Странно, меня на этот счет не предупреждали». Я вернулся к средней двери, сделал шаг и тут же обернулся на звук. Гном сидел на полу и покатывался со смеху, держась за бока. Я попробовал шагнуть к нему и уперся в невидимую стену. Внезапно святилище начало уменьшаться, словно я с огромной скоростью удаляюсь спиной назад. «Я думал, он покойник», — сказал я. «Я тоже. Все признаки были налицо». Я повернул обратно в ту сторону, куда шел. Никакого движения. Похоже, я все-таки стоял на месте, а удалялось святилище. Я сделал шаг, другой, ни звука. Я пошел вперед. Через несколько шагов мне вздумалось потрогать левую стену. Я протянул руку, но ничего не нащупал. «Ладно, тогда правую». Опять ничего. Я шагнул вправо и вновь выставил руку.

«А что?» — спросил я. «Так легко заблудиться и заработать кучу неприятностей. Может, ты и права?»